потому что иначе нельзя. Поднимаем глаза и идем прямо. Плевать, что там ямы, мы их наполним собой. Но кто-то дойдет до победы живой. Ты идешь рядом со мной, и в ладони отпусти. Если буду падать, и не надо плакать, ведь это же я. И иначе нельзя, когда есть слово «надо». Было остановиться другим легче, были ярче, чем огни этого города толстых дорожных развязок. Мой голос терял, синих болели связки твоих губ в предвкушении звука. Я читаю по ним, что такое разлука. Отпусти руку, зачем падать вместе? Лучше допой за меня эту песню, потому что иначе нельзя. Я забыл все слова, сочинять на ходу лучше, чем писать в тумбу, хранить архивы, заводить дневники, в которых на диво унылые дни. Дорожать над ними, не найти смело, сжечь время лучше печь. И кого здесь беречь, если только тебя? Иначе нельзя, я сошел бы с ума без тебя, потому что иначе нельзя. Сложи календаря, я устал мириться, ждать нового дня. Красные числа — это лишь повод спать до обеда, не ходить, работать. Грустишь, но что-то не все так уж плохо. Ладони ладонь, идем нога в ногу, непонятно куда. И немного страшно, но движение — это то, что по-настоящему важно. Кроме тебя, разве что кроме тебя, я хотел разорвать кольцо и подарома, как будто оно из картона, и выбежать за, куда глядят глаза. Вместе с тобой смотреть на море, ловить лицами бриз, вырваться из тупиков двух столиц. Но иначе нельзя, неужели нельзя жить без ужасных, зачем и для? Потому что иначе нельзя. Отпускаю руку, улыбаюсь, не оглядываясь, боюсь. В моем сердце поселилась скука, у моих струн минорный союз. Здесь мало было веселых песен, будет меньше еще на одну. Отпусти, нам не обязательно вместе, и не хрусти, когда я упаду. Иначе нельзя, потому что иначе нельзя. Потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя. Потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя. Потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя, потому что иначе нельзя.